Само стукачество, тогда сексотство. Крыленко комментирует так, что для себя мы в этом ничего зазорного не видим, мы это считаем своим долгом. Не самый факт работы позорит. Раз человек признает, что эта работа необходима в интересах революции, он должен идти. Страница 512. Но, увы, Успенская, оказывается, не имеет политического креда. Вот что ужасно. Она так и отвечает. «Я согласилась, чтобы мне платили определенные проценты по раскрытым делам и еще пополам делиться с кем-то, кого трибунал обходит, велит не называть». Своими словами Крыленко так выражает. «Успенская не проходила по личному составу ВЧК и работала поштучно». Страница 507. Ну, да, впрочем, по-человечески ее понимая, объясняет нам обвинитель, она привыкла не считать денег. Что такое ей несчастные 500 рублей зарплаты в СНХ, когда одно вымогательство, посодействовать купцу, чтобы сняли пломбы с его магазина, дает ей 5000 рублей? Другое, с Мещерской Грефс, жены арестованного, 17 тысяч. Впрочем, Успенская недолго оставалась простой сексоткой. С помощью крупных чекистов она через несколько месяцев была уже коммунисткой и следователем. Однако никак мы не доберемся до сути дела. А.П. Мещерский, крупный заводчик, был арестован за неуступчивость в экономических переговорах с советским правительством, Юрием Лариным. Его жену Е.И., у которой подозревали драгоценности и деньги, чекисты стали шантажировать, приходили к ней домой, с каждым разом рисуя положение мужа, все более подрастрельным и требуя все больших сумм для выкупа. Мещерская Грефс в отчаянии сама донесла о шантаже через того самого присяжного поверенного Якулова, который уже завалил следователей-взяточников, и, видимо, имел классовую ненависть ко всей системе пролетарского суда и бессудопроизводства. Председатель трибунала тоже совершил классовую ошибку. Вместо того, чтобы просто предупредить товарища Дзержинского и все уладить по-семейному, распорядился дать Мещерской для взятки номерные ассигнации и в ее квартире посадить за занавеской стенографистку. И пришел некий Гаделюк, закадычный друг Косарева, чтобы договориться о цене выкупа, потребовал 600 тысяч рублей. И застенографированы были все ссылки Гаделюка на Косарева, на Соловьева, на других комиссаров, все его рассказы, кто в ВЧК сколько тысяч берет. И под стенограмму получил Гаделюк свой меченый аванс, а Мещерский выдал пропуска для прохода в ВЧК, уже выписанные контрольно-ревизионной коллегией Либертом и Ротенбергом. Там в ЧК торг должен был продолжаться. А на выходе был накрыт. И в растерянности дал показания, а Мещерская успела побывать и в контрольно-ревизионной коллегии, уже затребована туда для проверки дела ее мужа. Но позвольте, но ведь такое разоблачение пятнает небесные одежды ЧК. Да в уме ли этот председатель московского рефтрибунала, да своим ли делом он занимается? А таков был, оказывается, момент. Момент, вовсе скрытый от нас в складках нашей величественной истории. Оказывается, первый год работы ЧК произвел несколько отталкивающее впечатление даже на партию пролетариата, еще к тому не привыкшую. Всего только первый год, первый шаг славного пути был пройден в ЧК, а уже, как не совсем внятно пишет Крыленко, возник спор между судом и его функциями и внесудебными функциями ЧК – спор, разделявший в то время партию и рабочие районы на два лагеря. Страница 14. Потому-то дело Косарева и могло возникнуть, а до той поры всем сходило, и могло подняться даже до всегосударственного уровня. Надо было спасать ВЧК. Спасать ВЧК. Соловьев просит трибунал допустить его в таганскую тюрьму к посаженному, увы, не на Лубянку, Гаделюку побеседовать. Трибунал отказывает. Тогда Соловьев проникает в камеру Гаделюка и безо всякого трибунала. И вот совпадение. Как раз тут Гаделюк тяжело заболевает, да? Едва ли можно говорить о наличии злой воли Соловьева, расшаркивается Крыленко. и, чувствуя внезапное приближение смерти, Гаделюк потрясенно раскаивается, что мог оболгать ЧК, и просит дать бумагу и пишет письменное отречение. Все неправда, в чем он оболгал Косарева и других комиссаров ЧК, и что было застенографировано через занавеску, тоже все неправда. О, сколько сюжетов! О, где Шекспир! Сквозь стены прошел Соловьев! Слабые камерные тени! Гаделюк отрекается слабеющей рукой. А нам в театрах, а нам в кино, только уличным пением вихрей враждебных передают революционные годы. А кто пропуска ему выписал, настаивает Крыленко. Пропуска для Мещерской не из воздуха взялись. Нет, обвинитель не хочет говорить, что Соловьев к этому делу причастен, потому что нет достаточных данных. Но, предполагает он, что оставшиеся на свободе граждане с рыльцем в пушку могли послать Соловьева в Таганку. Тут бы в самый раз допросить Либерта и Ротенберга, и вызваны они, но не явились. Вот так просто не явились, уклонились. Так позвольте, Мещерскую же допросить. Представьте, и эта затруханная аристократка тоже имела смелость не явиться в рефтрибунал. После захвата взятки Мещерский был выпущен на поруки Якулова и с женой убежал в Финляндию. Зато уж Якулова к моменту суда над Косаревым с удовольствием посадили под стражу. Может быть, за эти самые поруки, а то как пьявистого змея. На суд его приводили свидетельствовать под конвоем, а скоро, надо думать, расстреляли. И теперь мы удивляемся, как дошло до беззакония, почему никто не боролся. А Гаделюк отрекся и умирает, а Косарев ничего не признает, и Соловьев ни в чем не виноват, и допрашивать некого. Зато какие свидетели по собственной доброй воле приехали в трибунал. Заместитель председателя ВЧК товарищ Петерс, и даже сам Феликс Эдмундович прибыл встревоженный. Его продолговатое сожигающее лицо подвижника обращено к замершему трибуналу, и он проникновенно свидетельствует в защиту ни в чем не виновного Косарева, в защиту его высоких моральных, революционных и деловых качеств. Показания эти, увы, не приведены нам, но Крыленко так передает. Соловьев и Дзержинский расписывали прекрасные качества Косарева. Страница 522. Ах, неосторожный прапорщик! Через 20 лет припомнят тебе на Лубянке этот процесс. Легко догадаться, что мог говорить Дзержинский, что Косарев железный чекист, беспощадный к врагам, что он хороший товарищ, горячее сердце, холодная голова, чистые руки. И из хлама клеветы восстает перед нами бронзовый рыцарь Косарев. К тому ж и биография его выявляет недюжинную волю. До революции он был судим несколько раз, и все больше за убийство. За то, что в Костроме обманным образом с целью грабежа проник к старушке Смирновой и удушил ее собственными руками. Потом за покушение на убийство своего отца и за убийство сотоварища с целью воспользоваться его паспортом. В остальных случаях Косарев судился за мошенничество, а в общем много лет провел на каторге. Понятно его стремление к роскошной жизни, и только царские амнистии его выручали. Тут строгие справедливые голоса крупнейших чекистов прервали обвинителя, указали ему, что все те предыдущие суды были помещичьи буржуазные и не могут быть приняты во внимание нашим новым обществом. Но что это? Взорвавшийся прапорщик с обвинительной кафедры рефтрибунала отколол в ответ такую идейно-порочную тираду, что даже не гармонично нам приводить ее здесь, в стройном изложении трибунальских процессов. Если в старом царском суде было что-нибудь хорошее, чему мы могли доверять, так это только суд присяжных. К решению присяжных можно было всегда относиться с доверием, и там наблюдался минимум судебных ошибок. Страница 522. Тем более обидно слышать подобное от товарища Крыленки, что за 3 месяца перед тем на процессе провокатора Романа Малиновского, бывшего любимцем Ленина, несмотря на 4 уголовных судимости в прошлом, кооптированного в ЦК и посланного в Думу, обвинительная власть занимала классово-безупречную позицию. В наших глазах каждое преступление есть продукт данной социальной системы, и в этом смысле уголовная судимость по законам капиталистического общества и царского времени не является в наших глазах тем фактом, который кладет раз навсегда несмываемое пятно. Мы знаем много примеров, когда в наших рядах находились лица, имевшие в прошлом подобные факты, но мы никогда не делали отсюда вывода, что необходимо изъять такого человека из нашей среды. Человек, который знает наши принципы, не может опасаться, что наличие судимости в прошлом угрожает его поставить вне рядов революционеров. Страница 337. Вот как умел партийно говорить товарищ Крыленко. А тут, благодаря его порочному рассуждению, затемнился образ рыцаря Косарева. И создалась на трибунале такая обстановка, что товарищ Дзержинский вынужден был сказать: «У меня на секунду, ну на секунду только, возникает мысль, не падает ли гражданин Косарев жертвой политических страстей, которые в последнее время разгорелись вокруг чрезвычайной комиссии». Спохватился Крыленко. «Я не хочу и никогда не хотел, чтобы настоящий процесс стал процессом не Косарева и Успенской, а процессом над ЧК. Этого я не только не могу хотеть, я должен всеми силами бороться против этого». Во главе чрезвычайной комиссии были поставлены наиболее ответственные, наиболее честные и выдержанные товарищи, которые брали на себя тяжелый долг разить, хотя бы с риском совершить ошибку. За это революция обязана сказать свое спасибо. Я подчеркиваю эту сторону для того, чтобы мне никто не мог потом сказать, он оказался орудием политической измены. Страница 509-510. Скажут. Вот по какому лезвию ходил верховный обвинитель. Но, видно, были у него какие-то контакты еще из подпольных времен, да от Ленина недалек. Откуда он узнавал, как повернется завтра? Это заметно по нескольким процессам, и здесь тоже. Какие-то были веяния в начале 1919 года, что хватит, пора обуздать ВЧК. Да, был тот момент, и прекрасно выражен в статье Бухарина, когда он говорит, что на место законной революционности должна стать революционная законность. Диалектика, куда ни ткни. И вырывается у Крыленки: «Рефтрибунал призывается стать на смену чрезвычайным комиссиям». На смену? Он, впрочем, должен быть не менее страшным в смысле осуществления системы устрашения, террора и угрозы, чем была чрезвычайная комиссия. Страница 511. Была? Да он ее уже похоронил. Позвольте, вы на смену, а куда ж чекистам? Грозные дни. Поспешишь и свидетелем в длинной до пят шинели. Но, может быть, ложные у вас источники, товарищ Крыленко? Да. Затмилось небо над Лубянкой в те дни. И могла бы иначе пойти эта книга. Но так я предполагаю, что съездил Железный Феликс к Владимиру Ильичу, потолковал, объяснил и разотмилось. Хотя через два дня 17 февраля 1919 года особым постановлением в ЦИК и была ЧК лишена ее судебных прав, а внесудебные остались, правда, ненадолго, страница 14. А наше однодневное разбирательство еще тем осложнилось, что отвратительно вела себя негодница Успенская. Даже со скамьи подсудимых она забросала грязью еще других видных чекистов, не затронутых процессом, и даже самого товарища Петерса. Оказывается, она использовала его чистое имя в своих шантажных операциях. Она уже запросто сиживала у Петерса в кабинете при его разговорах с другими разведчиками. Теперь она намекает на какое-то темное дореволюционное прошлое товарища Петерса в Риге. Вот какая змея выросла из нее за 8 месяцев, несмотря на то, что эти 8 месяцев она находилась среди чекистов. Что делать с такой? Тут Крыленко вполне сомкнулся с мнением чекистов. Пока не установится прочный строй, а до этого еще далеко. Разве? В интересах защиты революции... Нет и не может быть никакого другого приговора для гражданки Успенской, кроме уничтожения ее. Не расстрела, так и сказал, уничтожение. Да ведь девчонка-то молоденькая, гражданин Крыленко. Ну дайте ей десятку, ну четвертную. К тому-то времени строй уже будет прочный. Увы, другого ответа нет и не может быть в интересах общества и революции. И иначе нельзя ставить вопроса. Никакое изолирование в данном случае... не принесет плодов. Страница 515. Вот насолила. Значит, знает много. А Косаревым пришлось пожертвовать тоже. расстреляли. Будут другие целей. И неужели когда-нибудь мы будем читать старые лубянские архивы? Нет, сожгут. Уже сожгли. Как видит читатель, это был процесс малозначный. На нем можно было и не задерживаться. А вот дело церковников 11-16 января 1920 года займет, по мнению Крыленки, соответствующее место в анналах русской революции. Прямо-таки в анналах. То-то Косарева за один день свернули, а этих мыкали 5 дней. Вот основные подсудимые. Самарин, известное в России лицо, бывший обер-прокурор Синода, старатель освобождения церкви от царской власти, враг Распутина и вышиблен им с поста. Но обвинитель считает, что Самарин, что Распутин, какая разница. Кузнецов, профессор церковного права Московского университета. Московские протоиереи Успенский и Цветков. О Цветкове сам же обвинитель, крупный общественный деятель, быть может, лучший из тех, кого могло дать духовенство, филантроп. А вот их вина. Они создали Московский совет объединенных приходов. А тот создал из верующих 40-80 лет добровольную охрану патриарха, конечно, безоружную, учредив в его подворье постоянные дневные и ночные дежурства с такой задачей — при опасности патриарху от властей собирать народ набатом и по телефону и всей толпой потом идти за патриархом, куда его повезут, и просить, вот она контрреволюция, совнарком отпустить патриарха.